На открытке был изображен какой-то Амстердамский канал, но проституток в окнах выходивших на него домов видно не было. Алиса написала на другой стороне: «Джек просит передать Лотте сердечный привет». Больше Джек ничего не запомнил, только то, что рядом с именем Лотти нарисовал улыбку, но после этого там осталось слишком мало места, и он не смог написать свое полное имя, только заглавную букву «Д» и маленькую «Ж». «Лотти обязательно поймет, кто это подписался», — успокоила сына мама. И открытка с Джековой улыбкой улетела в Торонто. Ну и как на фоне этого говорить о необыкновенных способностях маленького мальчика запоминать последовательность событий, о том, что он якобы ни в чем тут не уступает девятилетним? Что стало с Джековым вниманием к мелким деталям и восприятием линейного времени, которые в его 4 года были якобы на уровне 11-летних детей? Куда-то все эти его способности подевались в Амстердаме, где, как представлялось Джеку, потом они с мамой прожили не менее 2 месяцев, прежде чем впервые переступили порог Аудекерк и услышали звук ее гигантского органа. В реальности, конечно, Алиса бы и недели не вытерпела, не сходив туда. Аудекерк, то есть старая церковь, располагается в самом центре квартала красных фонарей. Осветил ее, как считается, епископ Утрехтский в 1306 году. И это самое старое здание в Амстердаме. Она пережила 2 грандиозных пожара, один в 1241 году, другой в 1452. В 1566 году пострадала от иконоборцев, а в 1578, когда Амстердам официально стал протестантским, лишилась всех своих римско-католических украшений. Кафедра датируется 1643 годом, хор — 1681. На кладбище Аудекерк покоится жена Рембрандта. Там же находится мемориал нидерландских героев-мореплавателей XVII века. Орган в самом деле гигантский. А кроме того, еще и очень старый. Его построил Кристиан Фатер из Гамбурга в 1726 году. Фатер потратил 2 года на сооружение огромного и необыкновенно красивого инструмента на 46 регистров. И тут выяснилось, что едва ты включаешь один из них, как орган сию же секунду расстраивается. В результате орган целых 11 лет играл расстроенный. Наконец, некому Мюллеру доверили исправить неполадки, для чего тот решил демонтировать орган целиком и затем собрать снова. На это ушло еще 5 лет. Но и после стараний Мюллера орган пребывает в расстроенном виде большую часть времени. Его заново настраивают перед каждым концертом, а виной тому нестабильная температура в Аудекерк. Старую церковь невозможно как следует отапливать. В день, когда Джек с мамой пришли в Аудекерк, и Алиса уселась за мануал рядом с младшим органистом, юношей с круглыми щеками, на которых еще не выросла борода, в церкви и в самом деле было холодно. Юноша, вероятно, был вундеркинд. Алиса так ему и сказала и добавила, что старший органист, Якоб Фендербосс, все и рассказал о его талантах, но не смог принять ее лично и поэтому послал к нему. Фендербосс играл на органе еще в одной амстердамской церкви, Весткерк, а также в церквах в Харлеме и Делфте. Юного гения звали Франц Донкер. И он жутко боялся Алису, наверное, как боялся бы любой мальчик его возраста. Как и Андреас Брейвик, он не смел глядеть ей в глаза, пока они разговаривали. Насколько Джек сумел понять, Кари Ваар ошибся, когда сказал, что Уильяма наняли играть на органе Аудекерк. Оказывается, его наняли настраивать орган. Это была тяжелая работа, и в качестве компенсации Уильяму разрешалось заниматься на нем. «Орган-то ведь и в самом деле особенный», — сказал Джеку и маме Франц Донкер. «Он великолепен, но играть на нем, ой, как непросто». И Уильяму не только удавалось настроить его лучше всех своих предшественников, но и собирать значительную аудиторию в те часы, когда он упражнялся. Про эти его занятия знал весь город, и слава о них была как хорошая, так и дурная. В этой точке разговора Джек отвлек запах пудры, и он потерял нить. «Я чрезвычайно уважаю Уильяма. Я имею в виду как органиста», — сказал юный Донкер. «Я-то думала, что он у вас только настройщик», — удивилась Алиса. Франц Донкер сделал вид, что не расслышал. Приняв торжественный вид, он объяснил, что в Аудекерк постоянно что-то происходит с утра до ночи. Здесь не только служат Господу, здесь не только проходят репетиции хоров, но также устраивают различные культурные мероприятия, открытые для широкой публики, обычно по вечерам или ближе к ночи. И это не только концерты, но также и лекции, чтение стихов и далее в этом роде. Поэтому днем настраивать орган никак невозможно. Церковь все время занята. «Так когда же он настраивал орган?» — еще больше удивилась Алиса. «Ну...» — юный Донкер замялся. Кажется, он сказал, «Уильям садился за орган уже за полночь. Обычно он начинал упражняться не раньше 2 или 3 часов ночи». «Значит, он играл в пустой церкви?» — уточнила Алиса. «Ну...» — Франц Донкер снова замялся. Джеку стало до смерти скучно. Он думал о чем-то совсем другом, но ему показалось, что органист продолжил так. «Аудекерк — очень большая церковь. Она отлично реверберирует. Время реверберации — целые 5 секунд». Тут вундеркинд глянул на Джека и уточнил. «Это время, через которое ты слышишь эхо от сыгранной ноты». «Угу», — сказал мальчик. Ему хотелось спать. Но юного Донкера было не остановить. «Любимые баховские сонаты твоего отца писались с расчетом на очень большое пространство. Пространство делает музыку больше». «Так, забыли, что там пространство делает с музыкой? Ты что, хочешь сказать, что он играл в пустой церкви?» «Ну...» Дальнейшее было непросто понять даже Алисе, не говоря уже о ее 4-летнем сыне. Если время реверберации внутри Аудекерк равнялось 5 секундам, то сколько требовалось времени, чтобы эхо от баховской драматической музыки, например, от токкаты ре минор, достигло ушей проституток в комнатах на площади Аудекерксплейн, подковой огибавшей церковь, 6-7 секунд? Или же шлюхи, как и порядочные люди, слышали ноты ровно через 5 секунд?